Но заостряю свое внимание на этом разделе не ради того, чтобы мобилизоваться на тяжелую и длительную работу. В каждой из перечисленных тем затаились мои идеи, трагикомические, парадоксальные, незамеченные до сих пор никем. Эти идеи целые века дожидались меня, чтобы я их откопал и сделал достоянием человечества. Путь к этим истинам хитро замаскирован. Плана пути не существует. Он у меня в мозгу начертился сам собой. Следует почаще напоминать себе о фантастическом объеме работы, который я взвалил на себя. Я имею в виду тот план, что я наметил на 1970 год. Работа должна быть ежедневной. Театр, кино, телевидение, радио и прочие не могут служить оправданием. Если даже весь день будет занят репетициями, съемками, спектаклями, я обязан буду сделать что-то еще из намеченного мной на этот день. Железная дисциплина, безжалостность и жестокость к самому себе. Собрание трупа в «Современнике» Е на следующий день. Первое для меня собрание трупа в «Современнике» прошло очень громко и страстно, но бестолково. Весь разговор свелся к одной проблеме. Следовало приглашать Грибова играть Луку вместо заболевшего Кваши или нет? Сначала выступил Суховерк. Неэтично, стыдно по отношению к Кваше, к театру и так далее. Выступление становится понятным только после собрания ретроспективно. За ним выступили Толмачева, беспринципно, Волчек, легкомысленно, Табаков, финансовые соображения взяли верх над художественными и так далее. Проблема в следующем. Заболел Кваша, играющий Луку на дне. Необходимо либо заменить спектакль, либо кого-нибудь вводить вместо него, что почти невозможно сделать за 5 часов до спектакля. Решили пригласить Грибова. Но решение спектакля и роли Луки в «Современнике» совершенно отличаются от решения в «МХАТе». «Современник» даже полемизирует с «МХАТом», так что недовольство актеров понятно. И Боллинга ли Волчек, как постановщика, я тоже понимаю, но непонятна жестокость, садизм даже, с каким ловится «Е» на такой мелочь. Я сознательно говорю «мелочь». Если учесть все события, которые происходят сейчас, Любимов, Новый мир и прочее, то историю с Грибовым иначе как мелочи не назовешь. Одним словом, темперамент, потраченный на обсуждение дела Кваша Грибова, значительно превышает саму тему. Видимо, идет подспудная борьба в театре, в которой мне еще предстоит разобраться. Разжигание страстей целенаправленно. Адрес тоже известен. Ефремов. Направляют страсти люди тоже известные. Волчек, Табаков. Но понимают ли люди, страстно выступающие за гражданственность, принципиальность, чистоту позиций театра, что они лишь орудие в руках очень умных и хитрых, искушенных в театральной политике деятелей? Не все. Игра ведется тонко. За руку никого не поймаешь. Ефремов знает, по-моему, все. Но вызвать на открытый бой ему не удается. Я еще не разобрался как следует в позициях двух сторон. На каждой стороне есть доводы серьезные и веские, в этом я убежден. Но беда не в противоположности позиции, а в их максимализме. Конфликт в «Современнике» должен стать предметом моего самого пристального изучения и анализа. После двухчасового спора вокруг Грибова был зачитан устав театра с некоторыми поправками. Наметили кандидатуры в художественный совет театра. Лакшин, Рощин, Розов, Шатров, Зорин, Арцимович, Акуджава, Аксенов и так далее. Страсти улеглись, люди развеселились, шутили, смеялись. Разошлись все удовлетворенные и усталые. Договорились, что для обсуждения измененного устава и перевыборов совета, не художественного совета, а совета труппы, соберемся в ближайшие дни. Сегодня на репетиции «Дна» рассказал несколько историй своей жизни. как всегда, имел успех.